количественный анализ восприятия рекламы – источник серьезных разногласий между агентствами и клиентами. Клиенты часто настаивают на подобных исследованиях, стремясь уменьшить риск и повысить эффективность своих усилий. Они хотят убедиться, что в их решении не закралась ошибка, обусловленная человеческим фактором. А агентства часто считают такие исследования ненужными и даже вредными, и утверждают, что они мешают создавать оригинальную рекламу. Судя по моим прежним заявлениям, может создаться впечатление, что я разделяю точку зрения агентств, но это не так. Качественное и количественное исследование на стадии изучения креатива идей полезны каждое в свое время. Я думаю, что считать их взаимоисключающими – это неконструктивно. Следует различать исследование креатива как таковое и оценку креатива. Целью первого является выявление реакции потребителей и воздействие на нее с помощью качественных исследований. Оценка креатива основывается на реальных цифрах и фактах, которые те, кто принимает решение, могут, скорее всего, получить при помощи той или иной формы анализа восприятия рекламы. Анализ восприятия рекламы обычно бывает двух видов, хотя некоторые его техники универсальны. Первый вид анализа позволяет оценить способность рекламного сообщения или всей кампании изменять отношение целевой аудитории и убеждать ее. Он основывается на предположении, что любое изменение отношения респондента к продукту или ясно выраженное желание купить его после просмотра рекламного сообщения позволяет предсказать его поведение на рынке. Чаще всего во время таких исследований респондентов ненавязчиво просят выбрать один из нескольких продуктов, среди которых есть и тестируемый продукт. Затем респондентам показывают телепрограмму. Собравшиеся считают, что ради нее их и пригласили на исследование. Программа прерывается рекламным блоком, в который включен тестируемый рекламный ролик. После просмотра программы люди снова выбирают один из нескольких продуктов. Разница в их выборе до и после просмотра рекламы указывает на способность рекламы убеждать аудиторию. Я знал некоторых клиентов, которые считали подобные исследования чуть ли не вопросом жизни и смерти. И я понимаю, почему для них это было так важно. Но сегодня все более популярна теория Гордона Брауна из агентства Millward Brown, согласно которой такие измерения на самом деле ничего не предсказывают. Потому что изменение отношения к брендам происходит в течение более продолжительного времени и под влиянием множества косвенных факторов, в том числе и контакта с продуктом в реальной жизни. Если верить Брауну и его последователям, а мне кажется, что они правы, то принципы, лежащие в основе таких тестов, фатально ошибочны, как, впрочем, и их результаты. Второй вид анализа восприятия рекламы весьма многопланен. Он в меньшей степени касается возможности рекламы убеждать аудиторию и нацелен главным образом на ее способности достучаться до потребителя, откладываться у него в памяти и вызывать ассоциации с брендом. Доносить сообщение до целевой аудитории, быть понятной, а также нравиться или не нравиться потребителю. Обычно такое исследование предполагает целый ряд вопросов, направленных на подробное изучение отношения аудитории к сообщению и стилю рекламы. Благодаря характеру задаваемых вопросов, такой анализ восприятия рекламы гораздо более гибок, чем тест, выявляющий способность или неспособность рекламы убеждать потребителя. Но и в этом случае возникают серьезные расхождения, касающиеся оценки абсолютной или относительной значимости различных показателей. Некоторые компании и авторы считают, что важнее всего запоминаемость рекламы, другие, что ассоциации с брендом. Множество недавно проведенных исследований показывает, что для прогнозирования успеха рекламы важнее всего ее привлекательность для зрителей. Конечно, не существует простых и однозначных ответов, но по здравому рассуждению, чем больше людей заметили и запомнили рекламу, связали ее с определенным брендом и получили удовольствие от увиденного и услышанного, тем она эффективнее. Но есть один вопрос, на который я пока не получил удовлетворительного ответа. Позволяют ли атмосфера и методология тестов выявить реальное отношение людей к идее рекламы? Если возможность обнаруживать истину зависит, как я уже писал, от способности устанавливать доверительные отношения с потребителями, тогда анализ восприятия рекламы – это абсолютно не то, что нам нужно. Пол Фелдвик, директор по аккаунт-планированию агентства BMP DDB в Лондоне, в своем кратком превосходном докладе для Ассоциации аккаунт-планеров Великобритании «Небольшое путешествие по джунглям анализа восприятия и эффективности рекламы» пишет: «Подобные исследования, если их проводит опытный и чуткий исследователь, могут быть исключительно полезными и нужными. Но непродуманные вопросы, плохой анализ и неадекватная трактовка результатов, основанная на ненадежных моделях, искажающих реакцию потребителей, могут превратить такие исследования в сплошное разочарование. Почти все крупные клиенты агентства GS&P, прежде чем выпускать рекламу в эфир, проводят анализ ее восприятия и эффективности. Одни предпочитают тесты на степень ее убеждения, другие – многомерный диагностический подход. Я часто спрашиваю себя, стал бы я тратить собственные деньги на такие исследования? И всегда прихожу к выводу, что не стал бы, потому что они не могут дать мне ничего такого, что я не смог бы выяснить с помощью качественных исследований. Но это не мои деньги, и они никогда не будут моими, и хотя я не испытываю особого восторга перед тестами восприятия и эффективности, я их нисколько не пугаюсь и не считаю, что они мешают созданию хорошей рекламы. В тех тестах, которые мне приходилось наблюдать, хорошие идеи всегда получали высокие показатели по основным параметрам. И поэтому я считаю их безобидными. Они не помогают, но и не мешают процессу творчества. Я отношусь к тестам восприятия рекламы проще, чем большинство представителей моей отрасли, потому что все мои клиенты, прибегающие к этим тестам, делают их, когда креативная работа и качественные стратегические исследования уже позади, а тестируемый материал уже представляет собой готовые или почти готовые образцы рекламы. Иными словами, на создаваемую рекламу влияют именно ранние исследования, что намного уменьшает вероятность возникновения проблем с ее восприятием, адекватностью и привлекательностью. Тестовая методика позволяет оценить лишь производственные моменты рекламы. Если с самого начала все делали свою работу как положено, тест восприятия вряд ли выявит какие-то серьезные проблемы.